Глава 7. Чудно, держи. Я бросил Руф Блэку нож ремесленника, что сделал первым. Второй же, более мощный, оставил себе. Парень перехватил свое сокровище и стал разглядывать его с еще большим интересом, чем до этого. А ведь с помощью этого можно сделать еще более качественный инструмент, да? Он сразу же уловил возможности, что открылись перед ним. Все верно. Скрывать это не было никакого смысла. Рано или поздно все равно попробуют. Случайно или намеренно, неважно. С этого момента в крепости изменится вся мануфактура. Уверен, они сперва настрогают вот таких ножиков и только после этого начнут творить оружие и броню. Только я не знаю, где предел этих ступенек. Возможно, вы остановитесь на ограничении уровней материалов, так что не особо рассчитывай на легендарные предметы. Да, я звезд с неба не хватаю. Тут вся прелесть в удобстве. Нагревать металл теперь ведь не нужно. Знай себя, отделяй лишнее, как скульптор. Вот основная фишка. Да, с его энтузиазмом мне не удастся осадить парня. Впрочем, в целом он прав. Вся суть в легкости обработки материала, причем он ничем от работы с пластилином не отличается. Скажи, а это все богатство тебе старик одобрил собрать или под опись со склада взял? Все, что я вижу перед собой, точно не могло быть личными запасами кузнеца, особенно обилие святой воды. Этот ресурс крайне ценный, причем везде, где знают о ее свойствах. Его кому попало, за просто так давать не станут. Если бы глава крепости хотел привязать меня и мою команду к себе, то не использовал подобные меры. Есть и дорожки куда проще, чем банальный подкуп. Да, это именно он одобрил. Лично присутствовал и советовал, что больше всего тебе поможет в будущем. Это было странно. Обычно он не опускается до такого уровня. Видимо, ты особенный. Заметил он, я же заподозрил неладное. По идее, обычно в моменты, когда вокруг происходит подозрительная дичь, я первым делом волнуюсь о Пемброке. Сейчас же меня больше собственная шкура волновала. Затем по ценности шла Халита, и только потом Дира. Я так удивился этому, что врубил ускорение, чтобы понять, с чего вдруг во мне такие изменения. До того момента, когда несвойственное мне чувство пройдет. Не может же быть, что слова псионика так сильно изменили мое отношение к своим. Это просто абсурдно. А затем все подозрительные мысли испарились от истошно завопившей чуйки. Она орала так, как в тот раз, когда броневик готовился палить по мне из крупного калибра. Пространственный шаг к кузнецу и рывок прямо в окно, что вело наружу. Там еще стояли кованые решетки, но они лопнули настолько легко, как будто сделаны были из бумаги. Руф Блэка вырвало кровью, ведь ему выпала честь быть моим щитом. Парень точно себе позвоночник сломал после моей выходки. Остановился я рядом с противоположным к кузнице зданием, а кузнец безвольной куклой полетел дальше, не в силах сопротивляться резкому перепаду давления. Мне его даже жалко стало, когда он приложился о стену, наверняка доломав себе все, что можно. Стена оказалась прочнее, чем он. Беднягу отбросило обратно камни, и тот повис на моей руке. Ловить его у меня в планах не было, но парню и так досталось прилично. Думаю, поцелуй с брусчаткой его добил бы окончательно. Руф Блэк казался сейчас неестественно мягким. Да, на данный момент он не более чем мешок с обрубками костей, но лучше уж так, чем то, что произошло в кузнице. Из окон пошел черный дым, что очень споро стал разъедать камень, плюс в этом чадящем облаке то и дело мелькали вспышки молний, что говорило о высокой концентрации тьмы. Крики и боли оборвались так же быстро, как раздались. Все мастера, трудившиеся в здании, умерли очень быстро. Я совершенно не удивился, увидев Халиту в своем боевом облике, виденном мной в подземелье. Рядом с ней находился Пемброк, подготовленный к сражению по максимуму. Они оба были намерены на убийство. Поняв все без слов, я достал из-за спины оба меча. «Молодой человек, лучше сдайтесь. Вам все равно не по силам одолеть всех нас». С другой от моих товарищей стороны раздался искаженный динамиком голос. Повернув голову, я увидел деда, только сейчас он был облачен в иной доспех. Теперь это не какой-то там жалкий прототип, а доработанная автоброня, да еще и системная ко всему прочему. Больше таких нет, да? Этот старик на самом деле мне сказки рассказывал с самого нашего знакомства. Какая прелесть. «Тем более, начни мы тут сражаться, пострадают и невиновные», — добавил он. «Чем же я тебе не угодил? Вроде в суп не плевал, соответственно, смертельной обиды за мной нет. Так зачем весь этот концерт? решил уточнить я. Глава крепости очень разумный человек, и бою предпочитает разговор, стоит воспользоваться возможностью. Морды друг другу мы всегда успеем украсить последними веяниями моды. «А ты сам не понял, выродок?» Еще один голос, оно уже с крыши. Я даже не стал смотреть туда, и так ясно, кто это. Псионик собственной персоной. Ни за что не поверю, что вся причина в ней. Указывать на внучку этого старика я не стал. Он и сам все понял, как и она. «Помолчи». Тон деда, обращенный к девушке, был такой, что та заткнулась еще до того, как хотела вспылить. Ясно, он никак не влияет на нее телепатией, не хочет этого. Возможно, поэтому в крепости я встретил так мало индивидуальностей. Командир отряда, предписанный к псионику, Руфу Блэк, и вот, собственно, все. «Хорошо». Девушку трясло, ее голос дрожал. Думаю, ей сейчас что-то мысленно сказали. Чего же она так испугалась? Кстати, как все? С закладками в головах? Очень интересно. Что может быть дороже, чем собственная родня? Тем более в нынешнее опасное время. Впрочем, учитывая проблемы, что эта девица приносит деду, ей давно нужно было прочистить мозги, пусть и безвозвратно. «Вы правы, дело вовсе не в ней», — начал объяснять дед. «Больше того, не вижу смысла скрывать основную причину. Смайл, ваш пес, источник ценнейших знаний. Вы даже не представляете, насколько он незаменим. Вы понимаете, о чем я?» Озвучил он причину, чем подтвердил одну из моих догадок. Королева, аналогично деду, обладала телепатией и хотела получить знания подголянца. Не Пимброка, а подголянца. Похоже, Дир не способен передавать полный объем хранящихся в Смайле знаний. «В целом понимаю, только не могу сообразить, зачем было доводить до такой ситуации?» Я указал на Халиту и Пимброка. «Вместо того, чтобы договориться, ты решил взять силой, подчинить. Какой в этом смысл?» «А вот тут мы подходим к вашей особенности, милейший. Вы, вероятно, не знали, что ваш друг, сэр Дир, сделал в вашем сознании защиту от телепатического воздействия. После вашей встречи с королевой защита только возросла, точнее, сменилась на аналогичную, но уже системного характера», — объяснил он. «И какой вред эта плюшка несет твоим планам?» Я действительно не мог сообразить, причем тут системная защита от телепатии. Старик оставил некоторым людям в крепости индивидуальность. Так что полный контроль над всеми ему не нужен. «Причина банальна. Мне нужны все, подчеркиваю, все знания подголянца, а стоят они дорого. Дороже, чем вся крепость, подземелья, люди и даже этот доспех, что на мне. Повторяю, вы, молодой человек, в своем невежестве не способны осознать, что работники организации СМА сумели внедрить в свои успешные образцы. А вот я способен и намерен получить это. Пусть и даже такими варварскими методами». Старик сделал паузу. Доспех на нем в некоторых местах активировался, делая его еще круче, чем был на вид. «Я еще раз прошу вас сдаться. Текущий расклад не в вашу пользу. Пусть вы и не попались на бомбу со святой водой, наших сил хватит, чтобы одолеть вас». «Так ли это?» С сомнением произнес я, подмечая, сколько бойцов сейчас окружило меня. Буквально повсюду в засаде сидели люди с оружием, снаряженным святыми пулями. Многие из них игроки в полном системном снаряжении. Я сейчас буквально один против толпы. Ладно, ты со своим доспехом скрываешь кучу сюрпризов. Тут я согласен. Опасно сталкиваться с тем, чьи способности даже не представляешь. А ведь у тебя помимо телепатии еще есть несколько направлений, включая эффекты автоброни. «Вы верно предположили. По сути, одного меня на такого, как вы, хватит. Я сейчас не завышаю свои возможности», — подтвердил он. «Тогда идем дальше. Твоя внучка совершенно бесполезна. Меньше секунды мне потребуется, чтобы оборвать ее жизнь, и ты это знаешь. Что до моих друзей, так они мои последователи. Если ты хотел использовать их силу против меня, то должен знать, я могу ее у них забрать», — пояснил я расклад. «Отнимать силы у своих, конечно, в мои планы не входило. Однако, если все будет плохо, придется прибегнуть и к этому. Впрочем, проще вырубить их обоих». «А все остальные бойцы вам на один зуб. Я правильно понял вашу мысль?» «Именно так. Впрочем, в одном ты прав. Начнем мы сейчас драку, погибнет слишком много людей. А я этого не хочу». Разговоры тут были излишни. Я использовал рывок прямо к старику. По пути взмахнул мечом, используя последний заряд, чтобы поразить псионика. Линия раскаленного камня прочертила здание и перешла в черную полосу ожога на теле девушки. Я же направил кристальный меч прямо в голову телепата, после чего не поверила собственным глазам. Он невероятно быстро ушел в сторону и ударил на опережение. Удар не сильный, можно сказать, дед просто коснулся моей груди кастетом на костяшках рукавицы. Однако та сила, с которой меня отбросила в противоположную от направления рывка сторону, ничем кроме как способностью системы не назвать. Ко всему прочему, этот хрен другой рукой перехватил лезвие кристального меча, лишив меня его. Пространственный шаг перенес меня прямо ему за спину. Взмах меча с целью обезглавить гада проходит впустую. Он неуловимо быстро развернулся, нанеся удар в ответ. Кристальное лезвие с легкостью разрезало сталь моего меча и с неизбежной неотвратимостью приближалось к груди. Броня тут не спасет, вот вообще без шансов. Поэтому я поспешил разорвать дистанцию. «Неплохо. Вы хорошо освоили свои способности. Увы, думаю, теперь вам в полной мере ясна разница между нами». Старик стоял с моим кристальным мечом в руках и, пристально не шевелясь, смотрел на меня. То, что его внучка истошно верещит, старика совсем не волновало. Это лишь первый обмен ударами. Я сорвал с себя кирасу и отбросил ее в сторону. Щупальца распустились, получив свободу. Теперь им ничего не мешает действовать. В руку взял кристальный кинжал, что отнял у псионика ранее. «Вы полагаете? Одумайтесь. Только что вам противостоял только я. Это последнее предупреждение. Решите снова напасть. Пощады не будет». «Ты хоть и умный человек, прожил вдвое больше, чем я, и, полагаю, имеешь втрое больше жизненного опыта, только главного так и не понял. Настоящие друзья вполне достойны безумных поступков». Пространственный шаг перенес меня ему за спину, к чему он, конечно же, был готов, только я его атаковать не собирался. Вместо этого снова переместился, оказавшись за спиной бойца, что скрывался в здании. Щупальца вмиг разбросали всех, кто находился в помещении. Я же, схватив ружье, пнул марионетку старика, выбрасывая его из окна. В этот же момент вокруг меня материализовались огненные челюсти Дира, только сомкнулись они на пустом месте. Я успел переместиться к стене с соседним помещением, разнося ее в труху. Пимброк может атаковать, где бы я ни скрывался, и использовать все, что угодно, я это прекрасно знал. Поэтому выстрелы ружей не стали для меня неожиданностью. Другое дело бойцы, что их держали. Вот они-то точно были удивлены неожиданно ожившему в их руках оружию. Пространственный шаг, что я по новой использовал, вернул меня на улицу. И тут же мне пришлось перемещаться на крышу, так как черный туман, распространенный халитой, стал разъедать мою броню и плоть. Они устроили ловушку, зная, что я не стану скрываться в помещениях, поскольку там меня проще всего достать. У них есть и планы. И в этом плане старик будет использовать все средства и даже сам примет в этом участие. От удара меча я уклонился, сместившись в сторону, а вот простой тычок пальцем мне в плечо, что последовал за этим, отправил меня в полет и разбил наплечник, как фарфоровую вазу. Броня просто не справилась с давлением. Эффект повышения прочности при воздействии сыграл сам против себя. Ружье, что я держал в руках, рассыпалось. Оно пострадало от тьмы больше, чем моя броня. И, наверное, только святые пули не дали бесовщине превратить его в прах за секунду. Я снес угол крыши одного из домов, и только после этого сумел использовать пространственный шаг. Нет, так долго продолжаться не может. Они меня просто задавят числом. Дир поднял воздух около 15 автоматов и начал беспрерывную пальбу по площади. А мне ничего не оставалось, кроме как уходить из-под обстрела. Одно попадание, и моя энергия спустится в ноль, пули-то святые. Более того, при попадании в твердую поверхность они расщеплялись, а каждый осколок, если коснется меня, рассеет бесовщину или, аналогично воде, опустошит запас энергии. Приходилось скакать, используя пространственные шаги и рывки. Второе работало куда эффективнее, так как Пимброк не мог предсказать, куда я прыгаю. Свинцовый дождь не сильно помог им, а патроны закончились очень быстро. Стоило проявиться огненным челюстям, как в зоне видимости показался сам старик на пару с халитой. Они в ближнем бою самые сильные среди всех в крепости. В этом я уже успел убедиться. К их сожалению, связываться с ними я не спешил. Вместо этого одним рывком ушел подальше от места текущего боя. Здесь еще осталось много бойцов в засаде. А значит, и оружие для Дира. Кстати, самого Пимброка я не увидел. Уверен, он затаился там, где я его не достану. И действует оттуда в качестве поддержки. В этом он настоящий спец. Мой план частично сработал. Частично потому, что вдогонку бросилась только Халита. Старик остался рядом с кузницей. Кстати, не всех этот дед решил натравить на меня в одном месте. Знал гад, что я могу попытаться свалить. Оттого распределил группу бойцов в разных точках. Все они были замаскированы, причем довольно мастерски. Только это не укрылось от моих глаз. Тем более в рывке под ускорением. Для одного такого засадника потеря оружия стала большим сюрпризом. Щупальца вырвала его у него из рук настолько стремительно, что я не уверен, в порядке ли у парня пальцы. Впрочем, неважно, беспокойство о здоровье местных испарилось так же быстро, как появилось. Я переключил автомат на одиночный огонь и рывком сократил расстояние с Халитой. Отобранное до этого ружье от воздействия тьмы Халиты рассыпалось в прах, поэтому пришлось его менять. Удар щупальцами тараном вновь показал себя с хорошей стороны. Девушку я не жалел, она в этой форме очень крепкая. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, пробив своим телом части здания, вспахав брусчатку, она вполне еще могла сражаться. Направив автоматы на девушку, без сомнений нажал на спусковой крючок. Пуля пробила ей бедро, лишив энергии. Рога испарились, кожа, что до этого была белого цвета, снова стала нормальной, телесной. Только после этого боль смогла достигнуть ее сознания. Впрочем, закричать я ей не дал. Один удар щупальцем мгновенно вырубил и лишил ее сознания. Хотя, может, еще и шею сломал, хруст уж больно был серьезный. Проверить, жива ли девушка, мне не дали. Замеченное краем зрения движение заставило меня уйти от неожиданной атаки. В рывке я заметил знакомую фигуру в плаще. Самое главное, появление здесь меченика совершенно меня не удивило. Более того, было бы странно, если бы старик его не натравил на меня».